Пять минут спустя курьер вернулся. Все глаза были обращены на дверь. Я также, — прибавил Башан, — разделял общее напряженное ожидание. Позади курьера шла женщина, с головы до ног закутанная в покрывало. По неясным очертаниям фигуры и по запаху духов под этим покрывалом угадывалась молодая и изящная женщина. Председатель попросил незнакомку приоткрыть покрывало, и глазам присутствующих предстала молодая девушка, одетая в греческий костюм. Она была необычайно красива. «Это она», — сказал Альбер. «Кто она?» «Гайде». «Кто вам сказал?» «Увы, я догадываюсь. Но продолжайте, Башан, прошу вас. Вы видите, я спокоен и не теряю присутствие духа, хотя мы, вероятно, приближаемся к развязке». «Господин де Морсер глядел на эту девушку с изумлением и ужасом», — продолжал Башан. «Слова, готовые слететь с этих прелестных губ, означали для него жизнь или смерть. Остальные были так удивлены и заинтересованы появлением незнакомки, что спасение или гибель господина де Морсер уже не столь занимали их мысли». Председатель предложил девушке сесть, но она покачала головой. Граф же упал в свое кресло. Ноги явно отказывались служить ему. «Сударыня, — сказал председатель, — вы писали комиссии, что желаете сообщить сведения о событиях в Янине, и заявляли, что были свидетельницей этих событий». «Это правда», — отвечала незнакомка с чарующей грустью и той мелодичностью голоса, которая отличает речь всех жителей Востока. «Однако, — сказал председатель, — разрешите мне вам заметить, что вы были тогда слишком молоды. Мне было 4 года, но так как для меня это были события необычайной важности, то я не забыла ни одной подробности, ни одна мелочь не изгладилась из моей памяти». «Но чем же были важны для вас эти события, и кто вы, что эта катастрофа произвела на вас такое глубокое впечатление?» «Дело шло о жизни или смерти моего отца», — отвечала девушка. «Я Гайде, дочь Али Тибелина, янинского паши, и Василики, его любимой жены». Скромный и в то же время горделивый румянец, заливший лицо девушки, ее огненный взор и величавость ее слов произвели невыразимое впечатление на собрание.